Страшная тайна. Они стояли около ювелирного магазина в двух шагах от Хофбурга, и все, даже Гена с Архипом, разглядывали в витрине манекен с красными волосами, в котором сверкали алмазные звезды, совсем как на знаменитом портрете императрицы Сиси. Симпатичная блондинка с огромными крыжовенными глазами что-то про них рассказывала. Мы уже было прошмыгнули мимо, как мать Михаила окликнула нас. «Девушки, вы тоже в Хофбург? А это наш гид Катя!» Я поняла, что индивидуальный гид для Инны Львовны был новеньким маркером успеха, и она стремилась им похвастать, а также поделиться только что полученным знанием. «Представляете, именно здесь сделали вот эти знаменитые звезды для Сиси!» С такой гордостью показала она нам на витрину, будто была мамой не только Михаила, но и австрийской императрицы. Гид Катя улыбнулась. Да, автор этих звезд, Александр Кехерт, был личным ювелиром кайзера и поставщиком императорского двора. Именно ему Франц Иосиф в 1858 году заказал диадему из алмазных звезд как подарок Сиси на годовщину свадьбы. Но вечером его мать захотела посмотреть украшение, случайно выронила, и диадема рассыпалась. Кехерта ночью привезли во дворец. Он вставил алмазы на место, но Сиси сочла это дурным знаком и никогда не носила диадему, а разобрала ее на звезды. Их было 27. Кстати, ювелирный магазин по-прежнему носит имя Кехерта, принадлежит его наследникам, и они делают копии украшений императрицы. Хотите зайти внутрь посмотреть? Нет, зачем нам копии? Поджала губы Инна Львовна. Посмотрим в Хофбурге на оригиналы. Но там нет оригиналов, мягко улыбнулась Катя. После знаменитой кражи заколки с выставки во дворце Шенбрун в 1998 году звезды заменены на копии, да и осталось их немного. «Куда же они делись?» — выглянула из-за Гениного плеча Машка, которая обожала рассказы про кражи драгоценностей. «Большая загадка!» — повернулась к ней Катя. Сиси завещала их своей весьма экстравагантной внучке Элизабет. Но когда та умерла в 1963 году, среди ее украшений звезд не нашли. Куда делись, до сих пор неизвестно. Инна Львовна при этих словах вскинула голову, заиграла глазами, толкнула Михаила, но тот только шикнул. «Мама, мы договорились». Я посмотрела на Машку и поняла, что нас озарила одна и та же мысль. Уж не продал ли кто-то этим лохам подделку под видом настоящей звезды Сиси? Инна Львовна неслышно вздохнула, скомандовала. «Ладно, пошли во дворец». И вдруг предложила. «Девочки, хотите с нами?» Жанна оторопела, а Михаил вдруг радостно вскинулся. «Отличная идея! Я как раз займусь настоящим мужским делом. Выпью пиво с сосисками. А вы, девочкиной компании, посмотрите, как жили императрицы. Идет?» Жанна открыла было рот. По-моему, она тоже хотела пива, а не зрелищ. Тем более с нами в нагрузку. Но Михаил уже махнул рукой и растаял в толпе. «Если честно, я предпочла бы от общества милых соотечественниц уклониться». Но Машка тут же радостно закивала. «Спасибо, с удовольствием». Я поняла, что пока она не узнает все о драгоценности, за которую эти ненормальные заплатили как за дом на лазурке, мы обречены на совместный отдых. Телохранители, как ни странно, за хозяином не двинулись, а остались прикрывать спины дамам. И, чуть приотстав, я услышала, как Архип, стреляющий вокруг расширенными любопытными глазами, вдруг сказал Гене: «Вон, тот парень в синей куртке. Летел с нами, живет в нашем отеле. И сейчас, смотри, Я оглянулась и увидела симпатичного незнакомца, которого приметила еще за завтраком. Он разглядывал мужские рубашки в витрине одного из бутиков. Я подумала, что в нашей встрече нет ничего удивительного. Здесь все ходят по одному и тому же маршруту. Очевидно, Гена так это и расценил, потому что скользнул по парню глазами и молча двинулся дальше. Проходя мимо, я понадеялась, что симпатичный сосед по столику хотя бы обернется в мою сторону. Как честный человек, после всех взглядов за завтраком он был просто обязан. Но незнакомец так и не оторвался от созерцания рубашек и мгновенно лишился звания симпатичного, впрочем, так об этом и не узнав. Замечательная экскурсия по замку Хофбург с прекрасным гидом Катей произвела на Машку неизгладимое впечатление. Именно там она нашла свой самый ненавистный тип мужчины, а потом свой идеал. Это оказался один и тот же человек. Император Франц Иосиф. От вида его апартаментов мы пришли в ужас. Они были похожи на солдатский бивуак. Крохотные комнатки с узкой кроватью, застеленной страшненьким одеялом, простые стол, стул. Император был аскет, рассказывала Катя, и страшный скряга, хотя являлся одним из самых богатых людей Европы. Он экономил на всем. Носил брюки, рубашки и прочую одежду, пока она на нем не истлевала. Заставлял штопать носки, латать костюмы. Единственным предметом его одежды без заплаток были трусы, но они почти рассыпались в прах. А когда надевать все это император больше не мог, он устраивал аукционы, распродавал подданным застиранное белье и одежду, рваные ботинки, стершиеся зубные щетки и даже обмылки, а вырученные деньги пускал на зарплату слугам. Франц Иосиф ненавидел прогресс как таковой, поэтому категорически отказался делать в своих комнатах туалет и ванну, предпочитал ночной горшок и деревянную, уже всю в зазубринах, лохань, от которой у него были занозы. Все 50 лет император носил одно и то же зимнее пальто, подаренное когда-то русским царем. И как Сиси не уговаривала купить новое, так и ходил в нем до самой смерти, хотя соболя внутри уже истлели. «Убила бы!» — прошипела Машка, которая считала мужскую жадность первым смертным грехом. А Жанна ехидно наклонилась к уху Инны Львовны. «Это вам никого не напоминает? Сколько я говорю Мише, купи себе хотя бы новые рубашки, а он зачем, если те еще не сносились?» Но тут мы зашли в покои Сиси и остолбенели. Прекрасные шелковые обои, дорогая мебель, куча картин и безделушек, а главное — роскошнейшие наряды императрицы и сверкающие украшения на портретах. «Интересно, откуда жена брала деньги, если муж такой скряга?» — изумилась Машка. «От любовников!» Сознанием дела пояснила Жанна. Но гид Катя улыбнулась. Два вида счетов император подписывал всегда не глядя. От жены Сиси и от любовницы Катарины. «Святой человек!» — вскричала Машка. Инна Львовна, поджав тонкие губы, в свою очередь ехидно шепнула Жанне. «А это тебе никого не напоминает?» Тут наша компашка замерла у знаменитого портрета Сиси с алмазными звездами в волосах. «Сколько тогда стоила одна такая звезда?» — требовательно спросила Жанна у Кати. Никто не подсчитывал их раздельную стоимость, но та звезда, которую украли в Шонбруне, была оценена в несколько миллионов долларов. «Значит, каждая звезда сегодня стоит столько же?» прищурилась мама Михаила. «Теоретически, да, если бы нашлась». Жанна и Инна Львовна, несмотря на взаимную неприязнь, заговорщически переглянулись, чем укрепили наши с Машкой подозрения. Страшную тайну мы узнали, простите, в музейном туалете, к куда зашли вместе с Жанной. «В твоих волосах такая звезда будет смотреться просто отлично», закинула удочку Машка, когда мы выстроились перед зеркалом, синхронно подкрашивая губы. Жанна, заглотив наживку, фыркнула. «Не хуже, чем на ней». «Где твой жених раздобыл такой чудесный подарок?» — не унималась подруга. «Неужели это не копия?» Жанна сверкнула черным глазом. «Копия? Я копии не ношу. Это настоящая звезда Сиси». «Ну а как же?» — делано удивилась Машка. «Они ведь пропали». «Не пропали, а валялись у одного из наших солдат. Они во время войны заняли виллу этой внучки, там жили. Но он и взял на память. Думал, стекляшки. А оказалось, настоящие бриллианты. Эксперты так сказали. Нет, Миша говно не купит». «Но тогда это, наверное, собственность Австрии». «С каких хренов?» Аж взвилась Жанна, на миг потеряв всю томную гламурность. И тут же опомнилась. «Там все ок. Миша как надо покупку оформил. Только просил не распространяться. Какой-то чокнутый коллекционер за ней охотится. А тебе кто про звезду сказал?» Машка хотела бы ответить. «Ты. Только что». Но вместо этого загадочно пожала плечами. «У меня свои источники». А я еще раз подивилась причудом природы. Создать такой прекрасный сосуд и забыть зажечь в нем искру разума. Стоит ли говорить, что, расставшись, наконец, с нашими спутницами, мы с Машкой весь остаток вечера протрындели про то, как легко новые русские попадаются на развод мошенников, торгующих поддельным антиквариатом. В баре гостиницы, куда мы по установившейся традиции заглянули перед сном, наши с Машкой ожидания не сбылись. Ни Михаила, ни противного незнакомца там не обнаружилось. А ведь я уже мечтала, как буду гордо игнорировать его весь вечер. Интересно, бриллианты в звезде этой дурочки настоящие или тоже фальшак? Хмыкнула Машка, когда мы, вернувшись в номер, укладывались в кровати. Я с тревогой отметила в ее словах ревнивую нотку. Не восприняла ли она слишком всерьез слова мамы Михаила, что ее сыну нужна умная и интеллигентная жена?